однажды тебя загадал. Теперь с тобой у нас любовь, бывает же так. Мне отношения важны, читай по глазам. Никто не сможет как-то нам двоим помешать. Я посылаю к черту, сук, храню тебе верность. Порой бывает не в себе, прости за манеры. Уже как месяц не курю и пью очень редко. У меня нету от тебя каких-то секретов. Я раньше не был ведь таким, мне было так похуй на все, чем нужно дорожить. Но после я понял, когда впервые я обнял тебя возле дома, все поменялось в один миг, и это серьезно. Порой выносишь мне мозги, но знаю по телу, за это я совсем не стал любить тебе меньше. Твои красивые глаза, мурашки по телу, ты вдохновляешь меня, зай, на новые песни. Ты меня снова касаешься нежно, твои волосы ласкает ветер. Наша любовь, она же бесценна, и мы с тобою за нее в ответе. Ты меня снова касаешься нежно, твои волосы ласкает ветер. Наша любовь, она же бесценна, и мы с тобою за нее в ответе. Это реально круто, когда любишь и знаешь, что это взаимно. Мы вместе. 2018 год. Я поменялся в один миг, и я не жалею. Это моя вторая жизнь, всегда будь моею. Я подарю тебе кольцо однажды на сцене. Ведь ты же видишь, мой хип-хоп не стоит на месте. Я открываю свою душу, чтобы это писать. И из-за творчества порой совсем не до сна. Давай поднимемся на крышу и там танцевать. Скоро растает этот снег, наступит весна. Доброе утро каждый раз, когда ты напротив. Такая сонная моя, красивая очень. Ты вдохновение мое, мой личный наркотик. Когда ты рядом, то меня ничего не тревожит. Мы провожали поезда с тобой глазами, смотря седьмого этажа, теперь ты мечтаешь. Целая стая черных птиц так низко летает, а я стою и тебе улыбаюсь. Ты меня снова касаешься нежно, твои волосы ласкает ветер. Наша любовь, она же бесценна, и мы с тобою за нее в ответе. Ты меня снова касаешься нежно, твои волосы ласкает ветер. Наша любовь, она же бесценна, и мы с тобою за нее в ответе. Ты меня снова касаешься нежно.